«Что-то знакомое?» — сказал я, теряясь и пытаясь выкрутиться, как на экзамене, через наводящий вопрос Гейне. «Нет, молодой человек», — сказал печально Володька, — «не Гейне». И, готовя себе новый бутерброд, бормотал: «Нет, увы, отнюдь не Гейне. Нет». Посмотрел на новичка с сочувствием. «Это не Гейне, молодой человек, а Александр Александрович Блок, который про нас с вами сказал: да скифы мы, да азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. А вы, молодой человек, еще не поэт, а дилетант». Аптекарский переулок. Если среди читателей моих воспоминаний есть кто-нибудь, кто живет в доме 13 по Аптекарскому переулку в Москве, знайте, он построен при моем скромном участии. Прохладным сентябрьским утром в своем старом солдатском бушлате и сапогах я явился к месту будущей работы. Увидел деревянный забор и ворота с фанерной табличкой: «Строительство жилого дома ведет прораб товарищ Сидоров». За воротами, у только что, видимо, вырытого котлована, прорабское сооружение вроде сарая. В ней сквозь клубы дыма я разглядел расположившегося за столом упитанного человека в лохматой кепке, с лицом опухшим от постоянного пьянства, и рабочих, сидевших на корточках вдоль стен и куривших. Человек в кепке был прорабом. Я протянул ему направление из отдела кадров. «Хорошо», — сказал прораб, едва взглянув на бумагу. «Пойдешь в котлован таскать кирпичи». «Какие кирпичи?» — оскорбился я. «Я плотник пятого разряда». «Да, вижу», — согласился прораб. «Высокий специалист. Но у меня все высокие. Каменщики, монтажники, сварщики, маляры. И все работают в котловане». Ровно в 8 бригадир Плешаков дал кому-то из рабочих молоток и сказал: «Пойди вдарь». Тот вышел, ударил молотком висевший на столбе кусок рельса. Это был сигнал к началу работы. Никто не сдвинулся с места, продолжая курить. Но через несколько минут, докурив, стали все-таки подниматься, медленно, с большой неохотой. Плешаков разбил всех попарно, каждому дал брезентовые рукавицы и каждой паре вручил носилки. Мне достался высокий напарник, и я подумал, что мне с ним будет трудно работать. Когда люди разного роста, главная тяжесть достается тому, кто пониже. Груда кирпичей, наполовину битых, лежала у прорабской. Мой напарник положил на носилки 4 кирпича и сказал: «Ну, пойдем». Я сказал: «Почему так мало? Давай еще положим». Он на меня посмотрел удивленно: «А тебе что, больше всех нужно?» Я обратил внимание на пару, уже шедшую к котловану. У них тоже лежали на носилках 4 кирпича. Я спорить не стал. Снесли мы 4 кирпича по деревянным сходням в котлован, сбросили их в кучу. Напарник перевернул носилки вверх дном, превратив их в скамейку. «Садись», — сказал он, — «покурим». Покурили. Поднялись наверх, спустились с 4 кирпичами, опять покурили. И так весь день. Я был потрясен. После работы на железной дороге дом отдыха, а если учесть еще и жилищные условия, то и вовсе курорт. Исповедь неудачника. Молодых и талантливых членов лид-объединения «Магистраль», стоило им объявить о своем желании почитать на занятиях стихи или прозу, Левин тут же вносил в календарь. И практически каждый мог рассчитывать время от времени на свой полный творческий вечер с последующим обсуждением. Пожилых графоманов Левин выпускал редко, неохотно и никогда в одиночку. Среди пожилых выделялся некто по фамилии Любцов. Он всегда рвался выступать, но каждый раз это кончалось насмешками и совершенно разгромной критикой молодежи. Любцов жил, как и я, в районе Разгуляя. Как-то снежным вечером после занятий он увязался за мной. Для начала предрек мне большое будущее. «Я знаю, поверь. До войны я учился в Литинституте и предвидел многие карьеры. Когда увидел Костю Симонова, сразу сказал, что он будет большим поэтом. Когда познакомился с Ритой Алигер, то же самое. Предсказав и мне большое будущее, он стал жаловаться на собственную жизнь. В отличие от однокашников, Любцов карьеры не сделал. Он был настолько поглощен писанием стихов, что где бы ни работал, отовсюду его выгоняли. Жена, которую он когда-то соблазнил умением писать в рифму, в конце концов ушла от него вместе с дочерью и теперь знать его не хочет, потому что он думает только о своих стихах, денег не зарабатывает. Он сам понимает, что все это так, но не может с собой справиться. Вернувшись домой, я написал стихи. Был вечер, падал мокрый снег, и воротник намок, сутулил плечи человек и папиросы жег. Он мне рассказывал о том, что в жизни не везет, мог что угодно взять трудом, а это не возьмет. Давно он сам себе сказал: «Зачем себе ты врешь? Пора понять, что Бог не дал таланта ни на грош. Пора, пора напрасный труд забыть, как страшный сон». Но, просыпаясь поутру, спешит к тетради он. И снова мертвые слова ни сердцу, ни уму. Такая выпала судьба. За что и почему? Ну, мне сюда. В руке рука. Сказал в полусерьез: давай пожму ее, пока не задираешь нос. И, чиркнув спичкой, человек за поворотом сник. Я шел один, и мокрый снег летел за воротник. Он рассказал мне свою историю, очевидно, по внезапно возникшему настроению. Потом при каждой встрече я первый с ним здоровался. Он отвечал мне хмуро и неохотно. Когда через некоторое время состоялся очередной мой вечер, я в числе других стихов прочел и эти. Любцов попросил слова и, выскочив к столу, стал ругать стихи, но чем они плохи, не объяснил. А я его понял. Он раскрыл мне душу, а потом пожалел. И еще больше пожалел, когда услышал мои стихи. Хотя обидеть его я никак не хотел. Владимир Ильич Л.Н. Не знаю, как насчет других искусств, а в литературе молодому дарованию очень важно, делая первые шаги, встретить поклонников, бескорыстных поощрителей, которые можно читать, написанное днем и ночью, при встрече и по телефону, и рассчитывать на их искреннее и щедрое, может быть, даже и чересчур восхищение. У меня в начале моего писательства таких поклонников было два. О втором, Камиле и Крамове, расскажу позже, а с первым я познакомился в магистрали. Как-то читал там что-то из своих первых стихов, после чего было обычное обсуждение. Когда оно кончилось, ко мне подошел человек в красном пальто с ярко-зеленой атласной подкладкой и с желтым шарфом и протянул руку. «Меня зовут Владимир Лейпсон». «Вы тоже член магистрали?» «Нет, просто любитель». «Давай перейдем на «ты». Возьми мой телефон. Звони, заходи». У меня когда-то была исключительная память на телефоны. Я их никогда не записывал, но всегда запоминал. Впрочем, не все надолго. Некоторые телефоны как входили в голову, так и выходили. А телефон Лейпсона застрял в памяти. И сейчас я его помню. К-9-44-11. Кстати, он практически никогда не менялся. Просто буква «К» была заменена на соответствующую цифру. А потом ко всему номеру спереди приставили двойку. А потом, кажется, двойку заменили шестеркой. Так оставалось до самой смерти Владимира Ильича. Сочетание его имени и отчества было причиной многих нехитрых шуток и розыгрышей. Я ему, бывало, звонил и начинал с грузинским акцентом что-нибудь вроде: «Владимир Ильич, с вами говорит начинающий поэт Сосо Джугашвили. Хотелось бы посоветоваться по поводу...» Повод был обычно один. Написав очередной опус, я хотел его немедленно прочесть и услышать. Что это здорово, потрясающе, или даже гениально, просто гениально. И все. и получал предвкушаемое. Лейбсон жил с родителями в старом доме на Патриарших прудах, как раз почти на том самом углу, где трамвай отрезал голову булгаковскому Берлиозу. Отец Володи был старый большевик с какими-то заслугами перед советской властью, за что сын его не уважал, а власть поощрила разнообразно, в том числе и отдельные трехкомнатные квартиры, что тогда было крайней редкостью. Подавляющее большинство моих московских знакомых жили в коммуналках, одна комната на семью любого размера. Сейчас это трудно бывает представить, но в то время казалось нормальным, что в комнате человек, скажем, на 6 каким-то волшебным способом размещались диваны, кровати, часто кресла-кровати, раскладушки, солидная библиотека, концертный рояль посредине, да еще кадушка с каким-нибудь кактусом или фикусом. А тут 3 комнаты на 3.